Лена в это время сидела у своей подруги Элли, единственной дочери директора банка. Девочки вместе пили чай. Ну как, ваши отношения уже наладились? Ой, если б ты все это видела. Ты говоришь, наладились. Да они никогда в жизни не наладятся. Ты себе представить не можешь, как невыносимо трудно с ней жить. Лена, а разве ты позволяешь ей командовать и что-то запрещать тебе? Запрещать? О нет, она ничего не запрещает. Но если бы ты знала, какая у нее манера говорить, она всегда спокойная, и это спокойствие выводит меня из себя. Лена, мне кажется, ты уже достаточно взрослая. И все-таки у твоей тетушки видно странные взгляды на жизнь, но она не вправе думать, что ее мнение единственно верное. К тому же ей не следует забывать, что ты рано осталась без матери, поэтому самостоятельнее своих ровесниц. В том-то и дело, что она считает меня ребенком. Я же говорила тебе, она требует, чтобы я сама чистила свои туфли, следила за одеждой, и так далее. Осталось еще только поднимать меня в 4 утра и перед школой посылать в прачечную. Я бы ни за что не стала ей подчиняться. Тебе хорошо говорить. Я пробовала. Не чистила туфли, не убирала комнату. Никто ни к чему не притрагивается. Тогда я пошла к папе. Как всегда, мне стоило большого труда объяснить ему зачем. В конце концов, он сказал, что дал своей сестре полное право поступать так, как она считает нужным, и предоставил ей полную свободу действий. Он тоже считает, что любая девушка должна сама следить за порядком в своем доме, и что мама требовала от меня бы того же. В тот вечер я легла в неразобранную постель, и теперь, если хочу идти в чистых туфлях, то сама должна привести их в порядок. Нет. Лучше умереть, чем поддаться ее влиянию. Если бы ты знала, как я ее ненавижу, и зачем папа пригласил ее к нам. Она ввела еще одно новшество – молиться перед едой. Я до сих пор вижу папино печальное лицо, когда тетя, как всегда, елейным голоском спросила: «Павел, ты не против, чтобы я совершила с детьми благодарственную молитву перед едой?» Как нас этому учили родители. Он не мог возразить ей и только сказал: «Конечно, поступай, как считаешь нужным. Я тоже не язычница, но терпеть не могу, когда люди выставляют свое благочестие на показ». О, бедная моя Леночка, просто поразительно, что в наше время есть такие люди, которые хотят покорить духовный мир своих ближних. Нельзя же навязывать другим свои убеждения. Эти слова звучали для Лены приятной музыкой. Да, в этом доме ее понимали. Здесь ей сочувствовали. А как к этому относится Генрих? Генрих? Да он сам не знает, чего хочет. Иногда он целыми вечерами просиживает с ней в гостиной. Они обсуждают прочитанные книги или в четыре руки играют на пианино. Я бы на его месте уже умерла от скуки. А в остальном он ведет себя как прежде, делает, что хочет. Если бы мы дружно восстали против нее, она бы так себя не вела. Долго еще в этом доме обсуждали тетю Маргариту, которой и в голову не приходило, что она может быть там главной темой разговора. Прошло 4 месяца с тех пор, как Маргарита появилась в доме Бреннеров. В эти трудные, полные мучительных тревог и забот месяцы она не раз бывала близка к отчаянию, так как не видела плодов своего труда – Часто ей казалось, что дело вместо того, чтобы продвигаться вперед, движется назад. Особенно ее тревожили отношения с Леной. Стена отчуждения между ними с каждым днем росла все больше и больше. Маргарита очень переживала. У нее пропал аппетит. Она стала плохо спать. Господь видел ее состояние и послал подкрепление и ободрение. Пришло дорогое ее сердцу письмо от пастора, который заменил ей отца. Он писал: «Здравствуй, дорогая наша доченька. Вот мы и вернулись из Швейцарии. Мы сильно тоскуем по тебе и часто вспоминаем совместные наши молитвы и вечера. Я считаю, что каждый добрый человек, которого мы встречаем в своей жизни, это подарок неба. Мы учимся друг у друга, и даже те, кого мы часто не понимаем, тоже посланы нам от Бога, хотя бы для того, чтобы, общаясь с ними, мы научились терпению. Люди нуждаются друг в друге. Получили твое письмо. Благодарим за откровенность и доверие. И понимаем, что тебе очень бывает трудно, но все же у тебя нет причин отчаиваться. Что значит несколько месяцев? Или ты хочешь сеять и жать одновременно? Если даже в природе всему дано свое время, и сеятель должен ждать, пока сможет собрать урожай. Насколько терпеливей должен быть тот, кто сеет духовное семя? Настраивайся на долгий и трудный путь. Верь, что с Божьей помощью ты все преодолеешь». Это письмо от ее приемного отца стало серьезной проповедью и поддержкой. Она закрыла лицо руками и задумалась. 5 лет без материнской любви и ласки. И как раз в то время, когда подросток особенно нуждается в мудрости и понимании матери. А она хотела за 4 месяца все переменить. Маргарита поняла, что одними только педагогическими приемами не достигнет цели. Ей не хватало 2 средств воспитания, соответствующих учению Христа – любви и терпения. Она сознавала, что ей нужно ждать, пока Лена одумается, даже если на это потребуются годы. Она ничего не может сделать для детей брата, разве только быть примером и молиться о них. Всем сердцем Маргарита осознала и приняла свое назначение в жизни заменить несчастным детям мать. Она знала, что материнскую любовь и терпение можно получить только от Бога. И верила, что пославший ее на этот труд не откажет в благословении. Как-то вечером Лена сообщила, что пригласила в гости одноклассниц. «Лена, я давно уже хотела познакомиться с твоими подружками. Я могу приготовить все в столовой». «Я хочу принимать девочек в своей комнате». «Лена, там больше места, да и уютней. Правда, мне к 3 часам надо пойти в город, но ты можешь сама хозяйничать». Жаль только, что пригласила девочек на завтра. Если бы на день позже, я испекла бы торт. Мне все равно надо печь на воскресенье. Может, приглашение можно перенести? Нет, уже поздно. И печь тебе не надо. Я закажу пирожные в кондитерской. Ну хорошо, пусть приходят завтра. Следующий день у Лены были гости. Их смех разносился по всему дому. Только Лена стояла у окна и нервно барабанила пальцами по стеклу. Видя ее переживания, к ней подошла Эля. Лена, чего ты нервничаешь? Кондитер обещал принести пирожные и до сих пор не принес. Какая досада! Лена, ты переживаешь из-за пирожных? Конечно! Если хочешь, возьми торт, который я испекла утром. Печь хорошо горела, и я решила воспользоваться таким моментом. Если хочешь... О да, я тебе очень... Взволнованно начала Лена, но осеклась, вспомнив, что терпеть не может тетю, и подружки знают об этом. Она замолчала и вместо слов благодарности коротко сказала: «Пусть Агриппина принесет его. Надеюсь, что пирожные принесут хотя бы к ужину». Тетя Маргарита подала торт, пожелала всем приятного аппетита и, извинившись за то, что ей надо уходить, сердечно попрощалась. Она делает вид, будто сама вас пригласила. Лена, но все-таки она очень благородно поступила, предложив тебе торт. Это дело вкуса. Рассердилась Лена, но вынуждена была промолчать, потому что другие девочки тоже стали утверждать, что тетя Маргарита просто очаровательна. Еще чего не хватало, чтобы Эля стала защищать ее. И снова виновата в этом ненавистная тетя, которая слишком много себе позволяет. Холодно заметила Лена. Но день для нее был окончательно испорчен. Маргарита быстро управилась со своими делами. Но домой не спешила, чтобы не смущать племянницу и ее гостей. Она медленно шла по городу, глубоко задумавшись над тем, как беспросветно утомительны ее будни. Все ее старания были напрасны. Сегодняшнее поведение Лены еще раз подтверждало это. Подобные недоразумения встречались по нескольку раз в день. Домой возвращаться не хотелось. Ей казалось, что во всем неустройстве в доме виновата только она. Не будь ее, все было бы по-другому. Сколько месяцев прошло без всякой надежды на улучшение. Ей было очень жалко смотреть на свое беспомощное состояние. Но ведь в Библии написано, что все нужно делать с любовью. Да, сейчас ей кажется это очень трудным, но все же она попробует еще раз. Любить трудно всем, особенно когда тебя не любят. Но ведь это заповедь нашего Господа, и она должна исполнить ее. Она молилась, прося у Господа помощи полюбить Лену как дочь. во что бы то ни стало, даже если придется много лет ждать ответной любви. А сейчас ей вспоминался гимн, который она пела с Генрихом в прошлый вечер, как он подходил к ее духовному состоянию. Такими мыслями Маргарита повернула обратно к дому, ведь ее ждал Петруша, любимец всей семьи. Приближалось Рождество. Маргарита старательно готовилась к празднику. К каждый вечер она рассказывала Петруше и Руфи о рождении Иисуса и пела рождественские песни, совсем как мама. Детям это очень нравилось. И если для младших все было ново и непривычно, то Генрих до мелочей вспоминал подобные вечера, проведенные с мамой. Ночь была ясна, тиха. Пастухи в полях дремали, мир на луг костра. Вдруг внезапно засияли ярким светом. Только Лена, одна Лена, была равнодушна ко всем приготовлениям. Она каждый вечер уходила к своей подруге Элле. Но один раз почему-то осталась дома. Маргарита обрадовалась, надеясь, что предпраздничное настроение передастся и ей. Когда Петруша стал возбужденно считать на пальцах, сколько дней осталось до Рождества, тетя Маргарита сказала: «Вы знаете, я тоже с нетерпением жду этого радостного праздника. Так хочется, чтобы он был действительно чудесным для всех нас». «Когда же вы думаете устраивать свой праздник?» «Мой праздник? Как это понимать? Разве это только мой праздник? Разве есть другой праздник, который так сближает семью, как Рождество?» «Тетя, ваши приготовления очень примитивны. Если вы хотите сделать малышам подарки, пожалуйста, я даже готова помочь вам. Но о нас можете не волноваться, мы уже не маленькие. К тому же папа никогда не баловал нас подарками. Он давал нам деньги, и мы покупали, что хотели. Хорошо бы сохранить этот обычай. А впрочем, на Рождество я буду у Элли». Она пригласила меня к себе, и я пообещала ей прийти. Хватит, ты ведешь себя слишком высокомерно. Тетя уже несколько недель ломает голову над тем, как лучше устроить нам праздник, а ты как благодаришь ее? Это же низко, Лена. Ты предпочитаешь подарку деньги? Неужели ты считаешь, что все эти праздничные вечера, все приготовления можно оценить деньгами? Или ты думаешь, что неописуемую рождественскую радость и тот особый настрой рождественского вечера, когда с нами была мама, можно чем-то заменить? Я не стесняюсь признаться, что все эти годы тосковал по таким вечерам. Можешь назвать меня сентиментальным, пожалуйста, но я от всего сердца рад, что тетя хочет сделать нам настоящий праздник, а ты называешь это наивностью? Как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы с благодарностью принять эту заботу, ты собираешься идти к чужим людям. Завтра же откажи Элеоноре. Я запрещаю тебе уходить, а если ты станешь упрямиться, я расскажу о твоем поведении папе. Маргарита несколько раз пыталась остановить Генриха, но он был так возбужден, что не давал ей вымолвить ни слова. Это был печальный вечер. Лена снова с негодованием покинула комнату. Руфь и Петруша плакали, а Маргарита долго не могла их успокоить. У нее сильно болело сердце. Она не могла понять, откуда у 16-летней девочки такое пренебрежение к великому и радостному празднику. Наступило Рождество. Прошло оно намного лучше, чем Маргарита ожидала. Каждому она приготовила подарок. И все были так удивлены тем, что она сумела разгадать их сокровенные желания. Павел тоже не остался равнодушным и внимательно слушал Маргариту, когда она читала из Евангелия о рождении Христа. Этот праздник не прошел бесследно и для Лены, которая все-таки осталась дома. Для нее тетя Маргарита приготовила особенный подарок. Войдя вечером в свою комнату, Лена увидела на стене большой портрет мамы. В этот вечер Лена впервые подумала о том, как мало ценит она любовь и доброту тети. С тех пор, как Маргарита появилась в доме Бреннеров, прошло больше года. За это время у нее было много горьких и радостных минут, но радостных, к сожалению, было меньше. Уже не впервые заболела Руфь, и врач посоветовал хотя бы на некоторое время сменить климат. После долгих размышлений Маргарита пришла к выводу, что ей надо поехать с девочкой на родину, к пастору, где Маргарита провела свое детство. Она решила взять с собой и Петрушу с Леной, у которой как раз начались каникулы. Задумавшись о предстоящей поездке, Маргарита не заметила, как в комнату заглянула Лена. Генрих здесь? Нет, Генриха нету. Лена, как хорошо, что ты пришла. Я хочу тебе кое-что сказать. Знаешь, врач посоветовал Руфи сменить климат, и мы решили поехать на несколько недель в Штальберг к пастору. Я очень хочу, чтобы ты поехала с нами. Там ты хорошо отдохнешь, а заодно и познакомишься с одним из красивейших уголков земли, где прошло мое детство. Оставь меня в покое! У меня нет никакого желания туда ехать. Дом пастора не для меня. Мне не хватает благочестия. К тому же я решила ехать с Элей на море. Я ведь ничего об этом не знаю. Вот я и ставлю вас в известность. А ты с папой говорила об этом? Зачем? Когда мне понадобятся деньги, тогда и скажу. Я тебя не понимаю. Для меня это не ново. Мы, кажется, никогда не будем понимать друг друга. Ответила Лена и поспешно вышла из комнаты. А через несколько дней Маргарита поехала на свою родину. В доме пастора все были рады приезду дорогих гостей. Здесь никого не обходили доброжелательностью и вниманием, искренне желая принести радость ближнему. На третий день Руфь, счастливо улыбаясь, сказала: «У вас каждый день праздник!» Эти слова огорчили Маргариту. Больше года она пыталась создать в доме брата такую же обстановку, и не смогла. Добрый, чуткий пастор сразу понял, что творится в душе Маргариты. Когда Руфь и Петруша ушли гулять, он спросил: «Дочь моя, и ты уже отчаялась? Не забудь, что ты сеяла всего один год». «Целый год. Это не так уж мало». «Мать должна уметь ждать. Я надеялся, что тебе выпадет великое счастье стать матерью. Ты казалась рождена для этого. Помню, как ты, будучи еще девчушкой, приводила в дом малышей, и когда тебя спрашивали, кем ты хочешь стать, говорила одно – мамой. Ты хотела иметь много детей, но все получилось иначе, чем мы надеялись. И все же ты стала матерью. Ты заняла место умершей, а это намного труднее. Впрочем, настоящая женщина будет и настоящей матерью, даже если у нее нет собственных детей. А матери переживают не только радости. Среди детей всегда есть несносный ребенок, приносящий особенно много тревог. Но из-за этого не стоит отчаиваться. Нужно научиться ждать. Да-да, дочь моя, если Бог доверил тебе этих детей, Он же даст и нужную мудрость. Ты только уповай на Него. Ну как?» «Это так нелегко трудиться и не видеть успеха». «О, Маргарита, Маргарита, имеешь ли ты право так говорить?» В это время в комнату вбежал Петруша. «Тетя, я так испугался. Я думала, что ты уехала. Ты не уедешь без меня?» «О, милый, не волнуйся. Я никуда не уеду без вас. Иди, играйся». «И ты говоришь о безуспешной работе? Да разве есть для матери что-нибудь желание, чем такая привязанность ребенка? И если в семье бывают неприятности, дочь моя, не забывай, что они еще дети, и тебе доверено совершенствовать их характеры». «Ах, я сама еще так далека от совершенства. Мне хочется убедиться в правильности своих действий. Знаете, знаний, приобретенных в семинарии, очень не хватает. И кажется, я не смогу принести пользу этим молодым людям». «Доверься Богу, и будешь поступать правильно. Дети нуждаются в матери». На этом беседа закончилась. Неожиданным доказательством того, что труд Маргариты был не напрасен, стал приезд Генриха. Он приехал с тем, чтобы поздравить тетю с днем рождения. Его приезд был для нее лучшим подарком. Генрих сразу почувствовал себя здесь как дома. Благодаря общительному характеру он быстро расположил к себе пастора и его супругу. Чуткое сердце Генриха ощущало дружескую атмосферу в доме пастора. И ему стало ясно, почему тете Маргарите так дорога родина. Особенно он сдружился с самим пастором, и тот стал брать его с собой, отправляясь к бедным и немощным. Генрих внимательно следил за жизнью пастора и понял, что его слова не расходятся с делом. Юноша впервые встретил убежденного христианина, посвятившего себя Богу. Глядя на поведение тети Маргариты, он давно уже задумывался о вере в Бога. Но то, что он увидел и узнал здесь, в корне изменило его взгляды на жизнь. Каникулы кончились, и Маргарита с детьми вернулась домой. Она хорошо отдохнула в селе и укрепилась духовно. Здоровье Руфи улучшилось, и что особенно радовало Маргариту, девочка стала спокойней и доверчивей. Генрих же, увидев, в какой обстановке жила тетя, понял, насколько трудно приходится ей в их доме, и решил впредь во всем помогать ей. Только Лена. Одна Лена по-прежнему не хотела согласиться с тем, что тетя желает ей добра. Все чаще и чаще она стала уходить к Элле. Как-то раз Лена, нарядившись, ушла, пообещав прийти к обеду. И не вернулась даже к ужину. Маргарита окончательно расстроилась, хотя и старалась не подавать вида. Казалось, никто не заметил, что она переживает. Однако вечером, когда Маргарита сидела в столовой, погруженная в свои думы, неожиданно вошел Генрих. «Тетя, что с тобой? Ты чем-то расстроена?» «А тебе не кажется, что между долгим отсутствием Лены и письмом, которое Руфь нашла сегодня на крыльце, есть какая-то связь?» «Представления не имею, от кого это письмо? Стоит ли из-за этого переживать? Это же не первый раз. Не расстраивайся». «Генрих, я не могу не расстраиваться, так как очень боюсь за Лену. Разве ты не заметил, как она изменилась?» «Ей уже 17. А поскольку между вами натянуты отношения, то этому тем более не стоит удивляться. Конечно, мы никогда не сможем отблагодарить тебя за эту заботу о нас. Ты заменила нам мать. Не знаю, понимает ли это Лена?» «Ах, Генрих, не надо благодарности. Я охотно исполняю свой долг. Бог поставил меня на это место, и я хочу оправдать его доверие». «Я тоже это понял и должен признаться, что с тех пор, как мы вернулись из Штальберга, постоянно читаю Библию. Мамину Библию. Конечно, мне многое непонятно, но жизнь кажется значительнее, когда рассматриваешь ее с точки зрения Библии. Особенно много думаю о Нагорной проповеди. Если сбудется моя мечта стать врачом, то я хочу быть врачом-христианином. Думаю, христианин может принести людям больше пользы, чем просто врач. Спасибо тебе. Ты помогла мне повернуться к Богу и поверить в Христа, которого любишь не только на словах». «Генрих, ты меня так обрадовал! Может, мы вместе с тобой сумеем помочь Лене?» Радостное чувство благодарности Господу наполнило сердце Маргариты. Причиной тому было признание Генриха. Оно превзошло ее ожидания. Лена пришла поздно. Маргарита ждала ее в столовой. Младшие дети уже спали. Генрих занимался своими делами. «Тетя, ты одна? А что, остальные уже спят? Я тоже пойду сейчас лягу». «Но тебе надо сначала поужинать. Подожди-ка, я сейчас принесу чай». «Не беспокойтесь, я совсем не хочу есть». «Где же ты была так долго? Ты ведь обещала вернуться к обеду». «Где я могла быть? У Элли. Надеюсь, вы не запретите мне встречаться с подругами». «Не имеет ли это письмо какое-то отношение к твоему долгому отсутствию?» «Откуда это письмо у вас? Где вы его нашли?» «Руфь нашла его на крыльце». «Я не обязана отчитываться перед вами». «Но ты так и не ответила на мой вопрос. Лена, ты не забыла, что отец просил меня заменить вам мать?» «Папа, может, и просил, а я нет. Не вмешивайтесь в мои дела. Вы с первого дня стараетесь подчинить меня, но я не поддамся. Я не ребенок и не обязана у всех спрашивать, что можно и чего нельзя». «Леночка, я очень хочу помочь тебе. Поверь мне, я очень за тебя переживаю. Господь тебя любит». «И за меня можете не расстраиваться. Мне уже 17 лет. Как хорошо, что моему рабству скоро придет конец. Лучше жить в самом старом пансионе, чем дома без свободы». Лена вышла, громко хлопнув дверью. А Маргарита с тяжелым сердцем пошла спать. Она решила познакомиться с матерью Элли, надеясь, что та поможет ей найти ключ к сердцу племянницы. Однако встреча с этой женщиной глубоко разочаровала Маргариту. Она поняла, что не каждая мать является истинной матерью. В начале лета пришло письмо от пастора, в котором он приглашал всю семью Бреннеров провести у них каникулы. Дети приняли это с восторгом. Маргарита надеялась, что в этот раз с ними поедет и Лена. Но та наотрез отказалась, заявив, что на днях уезжает с Элей и ее матерью на море. Маргарита была против и прямо сказала ей об этом. Но Лена сумела склонить отца на свою сторону, и он отпустил ее. Когда она пришла домой за вещами, Генрих еще раз попытался убедить ее отложить поездку хотя бы на несколько дней, так как тетя неожиданно заболела. Но Лена ни на кого не обращала никакого внимания. С этим она и уехала. Маргарите становилось хуже, и Павел тут же решил отправить телеграмму. «Лена, ожидаю тебя завтра. Папа». Получив телеграмму, Лена встревожилась. Однако Эля смогла убедить ее, что все это прихоти тети. Согласившись с ней, Эля послала ответную телеграмму и попросила разрешения остаться, так как у нее все было нормально.